присутствие в Брюсселе Любы и одного из наших сыновей облегчает мое внедрение в местную жизнь. Война и оккупация вынуждают меня удвоить меры предосторожности. Моя жизнь в Париже с внешней стороны ни в чем не изменилась. Один из акционеров общества «Симекс», Жан Жильбер, живет под этим именем на улице Фортюни или на улице Депрони. Соседи и консьержки приветствуют в его лице бельгийского промышленника. Я живу один, и в этих двух официальных квартирах редко кого принимаю. Моя приятельница Джорджи де Винтер никогда не является по этим адресам. Она покинула Бельгию осенью 1941 года и с момента вступления в войну Соединенных Штатов живет под фамилией Тевене. Ее квартира находится в доме на площади Пегаль. Впоследствии она снимет виллу в Левизине. Сдержанная и умная, она знает про меня лишь то, что я борюсь против нацизма. Иногда Лео заглядывает ко мне на улицу Депрони. Однажды, забыв про комендантский час, он остается ночевать. И уже на завтра управительница домом, раньше приветливая и предупредительная, подозрительно косится на меня. Через две или три недели меня посещает одна дама. На следующий день лицо моей управительницы расплывается в широкую доброжелательную улыбку. Заинтригованный, я спрашиваю у нее о причине такой метаморфозы. «Месье Жильбер», — говорит она, — «я вас считала вполне респектабельным жильцом, и вдруг первый же человек, который провел у вас ночь, оказался мужчиной. Но вот вчера, когда я увидела даму, я с облегчением вздохнула, а то, знаете ли, я была решила, что у вас ненормальные склонности». Несколько раз в неделю Жан Жильбер отправляется на Елисейские поля в управление компании «Симекс». Примечание: впоследствии фирма «Симекс» перевела свою контору на бульвар Осман. За исключением Гроссфогеля, Корбена, Каци и Сюзанны Куант, никому из сотрудников моя истинная роль неизвестна. Для непосвященных я просто промышленник-воротило, умеющий делать дела. Приходить в управление «Симекс» с компрометирующим материалом или, чего доброго, пускаться там в разговоры про разные истории, приключившиеся с нашими агентами, конечно же, запрещено. При любых обстоятельствах наша крыша должна оставаться безупречной. Для переговоров о важных контрактах, заключаемых нами с немцами, Лео Гроссфогель организует неофициальные ужины. Дельцам из организации «Тотто» особенно приглянулся русский ресторан у Корнилова, и даже один еврейский ресторан, не закрытый немцами и зарезервированный исключительно для обслуживания оккупантов. Готовясь к такому ужину, требующему от нас огромного внимания и напряжения, мы в порядке профилактики заглатываем рюмку оливкового или ложку сливочного масла, чтобы не захмелеть. Жиры связывают алкоголь и позволяют нам оставаться вполне приличными, а главное — до конца сохранять ясную голову. Надо ли добавлять, что этого никак не скажешь о наших партнерах? Мой портной, мой парикмахер, хозяева кабачка и ресторана, который я посещаю, почтительно приветствует в моем лице месье Жильбера, который курит дорогие сигары и щедро раздает чаевые. За этой моей личиной скрывается и постоянно присутствует другая личность, шеф Красного оркестра. Жан Жильбер и Отто полностью изолированы друг от друга. Опасность таится в возможности трансформации одного в другого. Поэтому никто не должен последовать за Жильбером, когда тот уходит в тень и растворяется в ней. Дважды в неделю я еду на одну из наших 20 или 25 явок. Как правило, это загородные виллы, подобранные Лео. Кац или Гроссфогель, у которых за несколько дней накопилась свежая информация, приносят мне соответствующие материалы, и я их сортирую. Основываясь на обилии новых сведений, Я составляю краткое сжатое донесение.